Глава 3. Природа Дхаммы. Лекция для западных монахов. Лесной монастырь Бунгвай, 1977 год. Сезон дождей. Когда плодовое дерево цветет, иногда налетает ветер, срывает цветы и устилает ими землю. Некоторые бутоны остаются, из них возникают маленькие зеленые плоды. Дует ветер, и некоторые из них падают. И все же другие плоды могут успеть созреть, превратиться во фрукты и лишь затем упасть. То же самое верно в отношении людей. Подобно цветам и плодам на ветру, люди также падают на разных стадиях жизни. Одни люди умирают в материнском чреве, другие по прошествии нескольких дней после рождения. Некоторые люди живут несколько лет, а затем все же умирают, так и не достигнув зрелости. Мужчины и женщины умирают в молодости. И все же находятся люди, которые доживают до глубокой старости и только тогда умирают. Когда вы размышляете о людях, вспоминайте природу плода на ветру. Плоды и люди одинаково неустойчивы. Эту неустойчивую природу вещей можно увидеть и в монастырской жизни. Некоторые люди приходят в монастырь, намереваясь получить посвящение, но передумывают и уходят, причем с уже обритой головой. Есть и такие люди, которые стали послушниками и все же решили уйти. Некоторые люди проводят в монашеской робе один сезон дождей, а потом снимают с себя ее. Подобно плодам на ветру, эти люди очень неустойчивы. То же самое верно в отношении наших умов. Возникает ментальное впечатление, которое увлекает наш ум, а затем ум падает, подобно плоду. Будда понимал эту неустойчивую природу вещей. Он изучал явление плода на ветру и размышлял о монахах и послушниках, которые были его учениками. Будда обнаружил, что и они в своей сути разделяют ту же самую природу неустойчивости. А разве может быть иначе? Такова природа всех вещей. Таким образом, тому, кто практикует осознанно, не обязательно иметь советчика и учителя, поскольку он сам способен видеть и понимать. Примером может послужить случай Будды, который в одной из прошлых жизней был королем Махаджаникой. Ему не пришлось активно учиться. Ему надо было лишь созерцать дерево манго. Как-то раз король Махаджаника ехал на слоне по парку в сопровождении свиты придворных. По пути он заметил несколько деревьев манго, ветви которых были отягощены зрелыми плодами. Он не мог остановиться в тот раз, поэтому решил возвратиться позднее и сорвать несколько фруктов. Однако король не знал о том, что следующие за ним придворные с радостью сорвали все плоды. Они сбивали манго палками, ломали и калечили ветви, рвали и разбрасывали листья. Возвратившись вечером в манговую рощу, король, уже предвкушавший в уме, как он будет лакомиться вкусными манго, вдруг обнаружил, что все плоды исчезли. На ветвях не осталось ни одного манго. Более того, ветви и листья были сломаны и разорваны. Разочарованный и огорченный король заметил неподалеку другое дерево манго, ветви и листья которого были еще не тронуты. Он задумался о том, почему это произошло. Затем он сообразил, что на этом дереве нет плодов. Если на дереве нет плодов, никто не беспокоит его. Поэтому его листья и ветви остаются неприкосновенными. Этот урок занимал его на протяжении всего пути назад во дворец. Как неприятно, тяжело и тягостно быть королем. Мне приходится постоянно заниматься делами. А что, если кто-то покусится на мое королевство и нападет на меня? Король не мог жить спокойно. Даже во сне его беспокоили сновидения. Он еще раз вообразил манговое дерево без плодов, с неповрежденными ветвями и листьями. «Если бы мы были подобны этому манговому дереву, — подумал он, — тогда наши ветви и листья оставались бы нетронутыми». Махаджаника сидел в своих покоях и медитировал. Наконец он решил получить монашеское посвящение, воодушевленный уроком дерева манго. Он сравнил себя с этим манговым деревом и заключил, что если не вовлекаться в мирские дела, то станешь поистине независимым, свободным от тревог и затруднений. Тогда ум будет невозмутимым. Подумав так, король стал монахом. Отныне, куда бы он ни пошел, на все вопросы о том, кто его учитель, Махаджаника отвечал: «Манговое дерево». Ему не пришлось получать много учений. Дерево манго вызвало его пробуждение к Дхамме, учению о пути вовнутрь. Благодаря своему пробуждению он стал монахом, у которого мало забот, который довольствуется малым и радуется своему одиночеству. Когда он отказался от своего королевского положения, его ум, наконец-то, умиротворился. В этой истории Будда был бодхисаттвой, который постоянно развивал такую практику. Подобно Будде в форме короля Махаджаники, мы также можем оглядеться вокруг и быть наблюдательными, потому что все в мире готово учить нас. Благодаря даже крупице интуитивной мудрости мы сможем ясно видеть под основу всех процессов в мире. Мы поймем, что все в мире учит нас. Например, деревья и лианы могут открыть нам подлинную природу реальности. Если есть мудрость, не надо никого ни о чем спрашивать. Не надо учиться, достаточно уроков самой природы, чтобы быть просветленным, как в истории о короле Махаджанике. потому что все идет по пути истины. Ничто не отвлекается от истины. С мудростью отождествляют самообладание и сдержанность. Эти качества, в свою очередь, могут привести к дальнейшему прозрению в отношении путей природы. Таким образом, мы постигнем высшую истину трех характеристик несамости: непостоянства, неудовлетворительности и безличности. Рассмотрим, к примеру, деревья. Все деревья на земле равны, они составляют единое целое. Прежде всего, они возникают, затем растут и зреют, постоянно меняются до тех пор, пока в конечном итоге не умрут, как и полагается каждому дереву. Точно так же люди и животные рождаются, растут и меняются на протяжении всей своей жизни до тех пор, пока в конечном итоге не умрут. Множественные перемены, которые случаются во время этого перехода от рождения к смерти, показывают путь Дхаммы. Иначе говоря, все вещи непостоянны, от природы подвержены угасанию и распаду. Если у нас есть осознанность и понимание, если мы учимся мудро и осознанно, тогда мы увидим Дхамму как реальность. Таким образом, мы увидим, что люди постоянно рождаются, меняются и в конечном итоге уходят. Каждый человек пребывает в круговороте рождения и смерти. Поэтому все люди во Вселенной – единое существо. И так, увидев ясно и отчетливо одного человека, мы хорошо разглядели всех людей в мире. Точно так же все есть Дхамма. Не только вещи, которые мы видим физическим зрением, но и вещи, которые мы видим в своем уме. Мысль возникает, затем меняется и уходит. Это просто ментальное впечатление, которое возникает и уходит. Такова подлинная природа ума. Вместе с тем, это благородная истина Дхаммы. Если человек не так воспринимает жизнь, значит, в действительности он ничего не видит. Если же человек видит, значит, у него есть мудрость, чтобы слушать Дхамму, проповедуемую Буддой. Где Будда? Будда в Дхамме. Где Дхамма? Дхамма в Будде. Прямо здесь и сейчас. Где Сангха? Сангха в Дхамме. Будда, Дхамма и Сангха существуют в наших умах, но мы плохо видим это. Некоторые люди просто привычно повторяют: да, Будда, Дхамма и Сангха существуют в уме. И все же их практика неудовлетворительна. Недостаточно просто говорить о том, что надо найти в своем уме Будду, Дхамму и Сангху. Потому что ваш ум должен первым делом знать Дхамму. Сведя все в понятие Дхаммы, мы узнаем о том, что в мире существует истина, что мы можем практиковать для того, чтобы постичь ее. Например, намадхамма, то есть чувства, мысли, воображение и тому подобное, неопределенные. Когда возникает гнев, он растет, меняется и в конечном итоге исчезает. Счастье тоже возникает, растет, меняется и в конечном итоге исчезает. Они пустые. В них нет вещественности. Все вещи, ментальные и материальные, всегда так существовали. Внутри есть это тело и ум. Вовне есть деревья, лианы и прочие вещи, которые показывают этот всеобщий закон неопределенности. Дерево, гора, животное – все это дхамма. Все на свете есть дхамма. Где дхамма? Говоря просто, не существует то, что не является дхаммой. Дхамма – сама природа, ее называют истинной дхаммой. Если человек видит природу, значит, он видит дхамму. Если человек видит дхамму, значит, он видит природу. Созерцая природу, мы познаем дхамму. Какая польза от обилия информации, если высшая реальность жизни в каждый свой миг, в каждом своем деянии просто бесконечный круговорот рождений и смертей? Если мы остаемся внимательными и осознанными во всех позах, когда сидим, стоим, идем, лежим, когда самопознание уже готово родиться, то есть постижение истины Дхаммы. Уже есть в существовании прямо здесь и сейчас. В настоящий миг Будда, подлинный Будда, до сих пор жив, поскольку он и есть сама Дхамма, Сакка Дхамма. То, что помогает человеку стать Буддой, все еще сохраняется. Сакка-дхамма не исчерпана. Она создает двух Будд. Одного в теле, а другого в уме. Будда сказал Ананде: подлинную Дхамму можно постичь только посредством практики. Тот, кто видит Будду, видит и Дхамму. Прежде Будда не существовал. Лишь когда Сиддхартха Гаутама постиг Дхамму, он стал Буддой. Если мы объясним это таким образом, тогда Будда такой же, как и мы. Если мы постигнем Дхамму, тогда мы точно так же станем Буддой. Это называют Буддой в уме или намадхамма. Мы должны осознавать все, что мы делаем. Поскольку мы наследуем свои добрые и скверные деяния. Совершая благие поступки, мы пожинаем благо. Совершая злые поступки, мы пожинаем зло. Вам надо лишь понаблюдать за своей обыденной жизнью, чтобы понять, что так оно и есть. Сиддхартха Гаутама в своем просветлении осознал эту истину. Поэтому в мире появилась форма Будды. Подобно тому, если все люди будут практиковать, чтобы достичь этой истины, каждый из них – также превратиться в Будду. И так Будда существует до сих пор. Некоторые люди радостно говорят: если Будда все еще существует, тогда я могу практиковать Дхамму. Вот как вы должны думать. Дхамма, которую постиг Будда, постоянно существует в мире. Ее можно сравнить с подземной водой, которая все время струится глубоко внизу. Если человек хочет построить колодец, он должен копать достаточно глубоко, чтобы достичь уровня грунтовых вод. А грунтовые воды есть всегда. Человек не создает воду, а просто обнаруживает ее. Точно так же Будда не придумал Дхамму и не запатентовал ее. Будда просто открыл то, что уже и так было. Поэтому говорят, что Будда стал просветленным. Ведь просветление – это постижение Дхаммы. Дхамма – истина этого мира. И Дхамма – то, что позволяет другим людям стать Буддами, тем, кто знает, то есть знает Дхамму. Если существа добродетельно ведут себя и преданы Дхамме Будды, тогда они никогда не утратят праведность и благодать. Благодаря пониманию мы видим, что в действительности мы недалеки от Будды, но пребываем с ним лицом к лицу. Стоит нам понять Дхамму, и в тот же миг мы увидим Будду. Если человек будет практиковать по-настоящему, то услышит Дхамму Будды, независимо от того, сидит он у дерева, лежит или находится в какой-то другой позе, о Дхамме следует не просто размышлять. Дхамма возникает из чистого ума. Недостаточно просто помнить эти слова, потому что все зависит от видения самой Дхаммы. Только от этого. Поэтому мы должны решиться практиковать для того, чтобы суметь понять это. Тогда наша практика будет поистине полноценной. Не имеет значения, сидим мы, стоим, идем или лежим, мы все равно услышим Дхамму Будды. Для того, чтобы люди практиковали его учение, Будда наставлял их жить в тихом месте, где можно учиться контролировать, сдерживать свои чувства глаз, ушей, носа, языка, тела и ума. Такова основа нашей практики. Так в наших органах чувств возникают вещи, и только в них. Поэтому мы контролируем и сдерживаем свои 6 чувств, чтобы узнать условия, которые возникают здесь. Все добро и зло возникает в этих 6 чувствах. Это главные способности в теле. Глаза доминируют в зрении, уши в слухе, нос в обонянии, язык во вкусе, тело в осязании тепла, холода, твердости и мягкости, а ум в возникновении ментальных впечатлений. Нам остается лишь выстраивать свою практику вокруг этих точек. Практика легка, так как все необходимое уже сделано Буддой. Можно сказать, что Будда разбил сад и теперь приглашает нас сорвать плод. Нам самим не надо сажать сад. Заходит речь о нравственности, медитации или мудрости, нам не надо создавать, утверждать или рассуждать, поскольку нам надо лишь выполнять установки учения Будды. Поэтому мы, существа, у которых есть много заслуг и большая удача, так как мы услышали учение Будды, сад уже существует, плод уже созрел, все уже полное и совершенное. Недостает лишь человека, который сорвет плод, кому достанет веры, чтобы духовно совершенствоваться. Нам надо считать свои заслуги и удачу очень ценными. Мы должны лишь оглядеться вокруг, чтобы увидеть, какому множеству других существ не повезло. Обратите внимание на собак, свиней, змей и других существ. В них нет возможности изучать, постигать и практиковать дхамму. Этим существам не посчастливилось. Они избывают карму. Если у существа нет возможности изучать, постигать и практиковать дхамму, значит, у него нет возможности освободиться от страданий. Мы, люди, не должны позволять себе становиться жертвами неудачи, лишенными надлежащих манер и дисциплины. Не становитесь жертвой неудачи. Иначе говоря, не становитесь человеком, который не надеется вступить на путь свободы, ведущий к Ниббане. Не надеется развивать добродетели. Не думайте, что мы уже лишились надежды. Думая так, мы будем провоцировать неудачу, подобно другим существам. Мы – существа, которые вошли в сферу влияния Будды. Поэтому мы, люди, уже обладаем достаточными заслугами и способностями. Если мы исправим и разовьем свое понимание, мнение и знание в настоящем, то будем практиковать и вести себя так, чтобы увидеть и познать дхамму в этой самой жизни, в форме человека. Таким образом, мы отличаемся от других существ, которым еще только предстоит просветиться в отношении дхаммы. Будда учил тому, что в этот самый миг дхамма существует здесь, прямо перед нами. Будда сидит и смотрит на нас прямо здесь и сейчас. В какое другое время и место вы хотите заглянуть? Если мы не думаем правильно, если не практикуем правильно, то снова станем животными или адскими существами, или голодными духами, или демонами. Вы спросите, неужели это так? Что ж, взгляните в свой ум. Что происходит, когда возникает гнев? В вас есть гнев, просто обратите на него внимание. Что происходит, когда возникает заблуждение? Оно уже есть прямо сейчас. Что происходит, когда возникает жадность? Загляните в себя. Если мы не осознаем и плохо понимаем эти ментальные состояния, тогда наш ум опускается ниже уровня человеческого бытия. Все условия находятся в состоянии становления. Становление создает рождение или существование, что определяется нынешними условиями. Таким образом, от нашего ума зависит, кем мы будем.